Ширина гондолы составляла 6,5 метров, что делало каюты более просторными, при высоте в 2 с четвертью метра, что вдвое превышало стандартные размеры любого железнодорожного вагона этого времени, и позволяло с удобством разместиться 40 пассажирам и почти 20 членам экипажа. В передней части гондолы находилась рубка управления, за ней ушли служебные помещения, далее кают-компания, разделенная на две части, передняя предназначалась для членов экипажа и одновременно служила столовой, а следующая за нею для пассажиров. Пассажирские каюты делились на два класса в зависимости от стоимости билетов и размещения на судне. Для первого класса предназначалось 12 двухместных кают, расположенных непосредственно в гондоле судна, с широкими частично открывающимися окнами, туалетами и душевыми кабинами, расположенными здесь же в центральной части прохода, по одной санитарной кабине, на каждые 6 кают судна. Кроме того, разделенные на женские и мужские, каюты второго класса были четырехместными и находились непосредственно в основном корпусе дирижабля, куда вели две винтовые лестницы из центрального коридора гондолы, пронизывающего ее почти насквозь. Каюты второго класса не слишком отличались по удобству и оформлению, тем не менее вместо больших окон имели только небольшие круглые иллюминаторы, наглухо вделанные в корпус дирижабля, без возможности открытия, были четырехместными, и на четыре каюты приходилась одна санитарная комната, также разделенная на мужскую и женскую. Там же в основном корпусе находился бар и курительная комната, в которой имелась специальная вентиляция и отделка, предотвращающая риск возгорания водорода. И хотя находиться в этом помещении довольно долгое время было несколько некомфортно, это был огромный шаг вперед, потому что на том же дирижабле «Граф Цеппелин» курение было строжайше запрещено. Более того, перед посадкой в дирижабле было положено сдавать все курительные принадлежности, спички, зажигалки и все остальное, что могло вызвать случайную искру. А за нарушение этого правила накладывали огромные штрафы и могли высадить судно в любом месте маршрута. И все это оговаривалось заранее. Здесь же, хоть и приходилось удовлетворять свою пагубную привычку в специально подготовленном, хоть и не слишком комфортном помещении, но это хотя бы дозволялось. Хотя о комфорте все же можно было поспорить, потому что уже на второй день полета курительную комнату оккупировали любители перекинуться в картишки. Но ведь недаром говорят, что «карты любит дым». Вот и вышло так, что самые заядлые курильщики заодно оказались и картежниками. Поэтому по распоряжению капитана в курительную комнату тут же было перенесено 4 ломберных столика, и там устроили нечто похожее на мужскую игровую комнату, тем более, что бар там уже присутствовал. Тут же в соседнем помещении основного корпуса имелась небольшая библиотека с довольно богатым выбором литературы на 3 европейских языках, а рядом со входом в библиотеку и лифтовая кабина, позволяющая подняться на самый верх купола, где располагался стационарный телескоп, с помощью которого можно было понаблюдать за звездами ночью, или же попытаться что-то увидеть на Земле днем. Попытаться, потому что, во-первых, поверхность дирижабля как бы не слишком позволяла смотреть вниз, разве что вдаль или вверх, а во-вторых, частенько выходило так, что ниже дирижабля проплывали облака, и видимость была не слишком хорошей. Я поднимался туда дважды, днем, проведя там около четверти часа, и ничего так и не разглядев, и ночью зависнув часа на 4. Такое звездное небо я видел только в Монголии, и там, увы, невооруженным взглядом. Сейчас при наличии довольно мощного телескопа, я надолго завис наверху, не в силах оторваться от этого зрелища. Звездное небо ошеломляло меня своей красотой и неизведанностью, и завораживало настолько, что очень не хотелось спускаться оттуда, а просто часами вглядываться в черноту космоса, подсвеченного мириадами искр, звезд. Я на свою голову поделился своими мыслями, спустившись вниз. После этого попасть туда в ночное время оказалось почти невозможно, учитывая то, что лифт был способен поднять наверх не более 2 человек сразу, и оставался там до тех пор, пока находящиеся на площадке люди не выражали желания спуститься вниз, а внизу уже находились следующие на очереди. Пришлось довольствоваться тем, что увидел во второе свое посещение. Кают-компания, предназначавшаяся для пассажиров, располагалась в довольно просторном помещении, в котором могли одновременно находиться все 40 человек. И хотя оно предназначалось для всех пассажиров, находящихся на судне, но разделялась согласно купленным билетам. Столики первого класса располагались вдоль обеих бортов, рядом с окнами, а для второго класса в центре помещения. В остальном большой разницы не наблюдалось. Меню было совершенно одинаковым для любого пассажира или члена экипажа. Вечером столики, находящиеся в центре, убирались в подсобное помещение, и в кают-компания превращалась в ресторан и танцевальной площадкой в центре зала. Через наклонные окна каюты салона обеспечивались достаточно хороший обзор и освещение. От кают-компании тянулся длинный осевой коридор с входами в 12 двухместных кают по 6 кают с каждой стороны. Каюта, предназначавшаяся для пассажиров первого класса, была похожа на купе спального вагона. Довольно узкое помещение, с двумя койками, вторая была откидной и находилась над первой, нешироким проходом возле дивана, и оканчивалась откидным столиком, за которым располагалось довольно большое окно. Сразу у входа находился встроенный в переборку одежный шкаф, а под нижним диваном имелся рундук для вещей. Если опустить крышку стола, можно было подойти вплотную к окну, и учитывая то, что оно находилось под наклоном в примерно 30 градусов наружу, можно было разглядеть, что происходит далеко внизу. Высота полета дирижабля редко превышала 2200 метров, поэтому панорамы возле окна открывались просто изумительные. Я порой часами смотрел на проплывающие под нами просторы, не в силах оторваться от увиденного. То же самое, в принципе, можно было сделать и со смотровой площадки, которая находилась в конце гондолы, и единственное неудобство заключалось в том, что там всегда было ветрено, и несмотря на, казалось бы, открытое место, запрещалось курить. Хотя мне, да и многим казалось, что курение там не должно принести никакого вреда. Корпус судна был алюминиевым, а присутствующий ветер не мог создать опасной концентрации для возгорания водорода. В купе курение тоже запрещалось, но здесь хотя бы не дуло так, как на открытой всем ветрам площадке. Она же, кстати, служила и местом, через которое я попал на борт воздушного судна. Трап, по которому пассажиры и экипаж поднялись на борт гондолы, был задвинут между конструкциями пола смотровой площадки. На судне, в кают-компании, имелся и рояль. Именно рояль, а не пианино. Он, как было сказано, для облегчения веса, был изготовлен из алюминия, и поэтому звуки, извлекаемые из него при игре, имели характерный металлический оттенок, который в некотором роде придавал любой музыке какой-то особенный шарм. В начале полета некоторые дамы брезгливо морщили свои прелестные носики от звуков, извлекаемых из рояля, а уже на второй день интересовались у капитана, где можно приобрести нечто подобное. Мелодии, извлекаемые из инструмента, были не похожи ни на что ранее слышанное, и потому воспринимались как нечто очень необычное и вместе с тем несколько завораживающее. Кормили, в общем-то, неплохо. Правда, из предложенной еды предлагались только заранее оговоренные блюда, указанные в списке на каждый день, и кроме этого, можно было получить вечером, во время посещения ресторана, какое-то дежурное блюдо, типа сосисок с гарниром, котлеты с гороховым пюре и капустой, или что-то подобное. Учитывая немецкое происхождение дирижабля и всего экипажа, в основном предлагались блюда именно немецкой кухни. Путешествие проходило достаточно интересно. Специально нанятый гид рассказывал удивительные истории о каждом месте, над которым мы пролетали. При этом, учитывая то, что публика на судне собралась достаточно разношерстная, точнее собравшаяся в полет не только из Германии, но и практически со всей Европы, свой рассказ этот человек мог повторить на трех языках. Правда, по большей части вещал он именно по-французски, но его рассказы, пока мы находились над Европой, были очень интересными. Мы пересекли всю Италию, зависнув на какое-то время над Римом и Ватиканом, прошли над Грецией, хотя так вышло, что непосредственно над этой страной мы захватили только пару часов, которые пришлись на вечер одного дня и столько же на утро другого, но так или иначе, прошли над Олимпом, и эта гора, честно говоря, не произвела на меня никакого впечатления. Так высокая скала, поросшая лесом, почти до самой вершины, в общем, ничего особенного. Хотя, если верить рассказанным историям, это место было чуть ли не колыбелью всех греческих богов. Как они умещались на этой скале, было даже в какой-то степени смешно. Очень интересно было лететь над Суэцким каналом, обгоняя огромные корабли, двигающиеся по тонкой серо-голубоватой ленте морского канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, и дающего прямой выход в Индийский океан. Высота, как и было обещано, была небольшой, и мне порой казалось, что я вижу людей, которые как муравьи копошатся на берегах рукотворного прохода, таща на себе какие-то соломинки или огромные листья каких-то растений. Я хоть и приобрел перед поездкой довольно компактный немецкий фотоаппарат, но, честно говоря, очень сомневался, что из моих попыток выйдет что-то путное, поэтому сразу же обговорил все нюансы с местным фотографом, и тот обещал мне, к окончанию рейса, почти полсотни фотографий, сделанных в самых живописных местах. Пройдя вдоль всего Суэцкого канала, дирижабль взял курс на юго-восток, и к утру следующего дня обещал выйти на просторы, находящиеся над озером Королевы Виктории. Может, если бы была возможность оказаться внизу, у меня и сложились бы какие-то впечатления об этих местах, но с высоты птичьего полета я воспринимал все это как-то отчужденно. То есть я, разумеется, прослушал рассказ нашего гида о том, что озеро было открыто 30 июля 1858 года английским путешественником и исследователем Джоном Хеннингом Спиком. До этого момента оно носило название Ньянза, что собственно и значило «озеро». И так как конкретного имени озеро не имело, назвал его в честь королевы Виктории. Он же и определил, что именно отсюда берет начало знаменитая река Нил. Вернувшись в Лондон, он провозгласил в Королевском географическом обществе открытие истока реки Нил. В 1860 году Спик возглавил еще одну экспедицию на озеро Виктория, в ходе которой открыл реку Кагера, которая впадает в озеро, а также реку Виктория-Нил, вытекающую из него и образующую при слиянии с Голубым Нилом реку Нил. Спустившись по реке Виктория-Нил, а затем проделав тот же путь и по суше, он тем самым доказал, что обнаружил исток Нила. Тем не менее, споры в Европе продолжались до возвращения экспедиции Генри Стэнли, корреспондента газеты New York Herald Tribune и известного путешественника. Он совершил 3 экспедиции в Африку, в одной из которых отправился на озеро Виктория и подтвердил утверждение Спика. Ничего интересного из этих слов я для себя так и не нашел. Честно говоря, было бы гораздо интереснее, если бы гид рассказал о том, кто живет на его берегах, какие животные там водятся, упомянул о растениях и рассказал бы о чем-то еще. А так он просто перечислил общеизвестные факты, вычитанные скорее всего в энциклопедии. Что же касается местных племен, мне кажется, сейчас для него, да и большинства людей, в Африке обитают только негры. На какие там племена они делятся и на каких языках разговаривают, большинство людей это не интересует. Честно говоря, истории, касающиеся Италии и Греции, были намного интересней. За ночь дирижабль преодолел расстояние между озерами Виктория и Танганьика и далее двигался вдоль одного из самых длинных озер планеты. Этот рассказ был гораздо более интересным, чем вчерашний, и я с удовольствием прислушивался к нему. Оказалось, что многие обитатели озера Танганьики имеют сходство с морскими животными. Это объясняется якобы тем, что озеро образовалось в древний период и ни разу за свою историю не пересыхало, вследствие чего фауна не вымирала, но постоянно пополнялась новыми видами, формировавшимися в ходе эволюции. Помимо этого, Танганьика на протяжении значительного времени была бессточным водоемом, поэтому ее животный мир развивался в изоляции от соседних водных объектов, и сейчас в нем обитают такие животные и рыбы, которые не водятся более нигде в других местах. К вечеру 9 октября погода начала немного портиться. Вначале ветер изменил свое направление, начав дуть на юго-восток, затем капитан по громкой связи предупредил о том, что мы попали в полосу какого-то там циклона, грозящего перейти в тропический шторм, из-за чего наша скорость немного возросла. Уверяю вас, никакой опасности это не вызывает, за исключением, пожалуй, того, что из-за увеличившейся скорости движения нашего воздушного корабля мы прибудем к месту назначения несколько раньше запланированного времени. Впрочем, благодаря выигрышу во времени, мы можем несколько задержаться у острова Святой Елены, и если эта скорость продержится хотя бы 8-10 часов, то возможна организация экскурсий непосредственно на острове с посещением могилы Наполеона Бонапарта. Радостный шум, раздавшийся в кают-компании, был ответом на объявление нашего капитана. Это действительно радовало. Одно дело разглядывать все это с высоты, и совсем другое прогуляться по знаменитому острову, до которого еще нужно добраться. Честно говоря, Этот полет меня уже изрядно утомил, и я последнее время уже не особенно вслушивался в монотонный рассказ гида, не слишком охотно принимал участие в организуемых мероприятиях на судне, а чаще всего уединялся в собственной каюте, либо валяясь с книжкой, либо сидя у окна, изредка посещая курительную комнату. К вечеру разболелась голова, я зашел в бар, выпил пару бокалов рома, выкурил сигару и отправился в свою каюту, попросив соседа не включать свет по возвращении, сказав, что болит голова и я лягу спать. Увы, даже принятое спиртное не давало мне уснуть, и я ворочался не в силах погрузиться в сон. Вдобавок ко всему, ветер, дующий за пределами дирижабля, похоже, многократно усилился, и наше судно начало бросать из стороны в сторону. Причем порой так сильно, что я едва удерживался на своем диване, боясь грохнуться на пол. В какой-то момент опять включилось громкое оповещение, и я услышал голос капитана. «Господа, в связи с не на шутку разыгравшейся непогодой, огромная просьба оставить все дела и развлечения на завтра и разойтись по собственным каютам. Шторм усиливается, и во избежание лишних травм безопаснее будет находиться на...» В этот момент я услышал сильный грохот, перекрывший звуки речи нашего капитана. Успел разглядеть вспышку бело-голубого света, неожиданно возникшую за окном, похожую на удар молнией, а вслед за этой вспышкой сильный взрыв, мгновенное ощущение недолгого падения, плеск водяной волны и сильный удар, из-за чего я потерял сознание. Глава 15. Что-то плотное и довольно тяжелое лежало на мне, не давая мне как следует вздохнуть. С трудом, собравшись с силами, я попытался выбраться из-под всего этого и с удивлением обнаружил, что нахожусь на полу собственной каюты, заваленной двумя матрацами и постельным бельем, сброшенным с обеих диванов. Выбравшись из-под этого барахла, огляделся. Гондола, судя по всему, покоилась на твердой земле, вдобавок ко всему, с некоторым наклоном, в сторону входной двери в каюту и едва заметного покачивания, которое на грани сознания ощущалось весь полет, не было. Добравшись до окна, которое оказалось наполовину разбитым, я выглянул в него и обнаружил за ним гладь, несколько мутноватой воды, теряющейся где-то у горизонта. По всему выходило так, что после вспышки молнии и взрыва, которые отложились в моей памяти, и последовавшего вслед за этим падения, гондола ударилась о воду, что, наверное, в какой-то степени смягчило удар, и села на дно. Похоже, водоем был или недостаточно глубоким, или именно в этом месте его дно оказалось рядом с поверхностью. Во всяком случае, учитывая то, что вода за окном плескалась сантиметрах в 50 ниже окна, выходило именно так. Вдруг откуда-то со стороны появилось какое-то зеленоватое заплесневелое бревно, плывущее по поверхности воды, а мгновение спустя я отшатнулся от рамы, поняв, это вовсе никакое не бревно, а самый настоящий крокодил, причем довольно больших размеров. Тот, похоже, тоже заметил меня и мигнул левым глазом, явно намекая на скорую встречу, из-за чего по моему телу прошла заметная дрожь, вызванная таким соседством. Крокодил же спокойно поплыл дальше, подумав, что раз уж такие твари плавают рядом с гондолой, следует вооружиться. Поэтому, открыв рундук, в котором находились мои вещи, извлек оттуда один из кофров, принадлежащих мне, и достал из него свой старый карабин, взятый еще на Санькиной заимке, и с тех пор находящийся постоянно при мне. Осмотрев его, зарядил его обоймой патронов, но в последний момент передумал, а просто накинув на себя перевязь с патронташем и кобурой с револьвером, решил, что пока я нахожусь на гондоле, револьвер будет гораздо более к месту, чем винтовка. Оставив последнюю на своем диване, пошел в сторону выхода, и вдруг услышал несколько выстрелов, раздавшихся за пределами моей каюты, и звук, похожий на падение чего-то тяжелого. Тут же, вытащив револьвер из кобуры, подошел к двери, прислушиваясь к тому, что там происходило, а затем, осторожно приоткрыв дверь, вышел в центральный проход. Здесь ничего не говорило о том, что произошла авария, разве что двери нескольких кают оказались открытыми, а возле входа в кают-компанию обнаружилось тело старшего помощника нашего капитана. Причем, судя по луже крови, растекающейся из-под него, именно он и был застрелен пару минут назад. Стараясь ступать как можно тише и прижиматься к дверям кают, я подобрался к кают-компании и осторожно выглянул из-за дверей. Моему взору открылся довольно удручающий вид полного разгрома этого некогда аккуратного и большого зала, в котором я вместе с остальными пассажирами проводил большую часть своего времени. Сейчас все столы и стулья, находящиеся там, оказались сваленными в кучу. У одного из бортов гондолы рояль перевернулся вверх ножками и лежал неподалеку от них, а в баре напротив, казалось, не осталось ни одной целой бутылки из некогда целой армады спиртных напитков, выстроенных на витрине. В самом зале витал тяжелый удушливый запах спиртного, не желающий выветриваться оттуда, несмотря на то, что окна по обеим сторонам гондолы были разбиты напрочь. По левому борту, у самого нижнего края рам, плескалась вода, изредка перехлестывая через выбитые стекла и стекающая по стенам на пол кают-компании, и, наверное, только слишком узкие перелеты рам не давали возможности крокодилам проникнуть на порт судна. Чуть в стороне от центра зала, прислонившись спиной к одной из колонн, в полулежачем положении находился капитан нашего судна Херр Шнайдер. Похоже, этот человек услышал шорох, который я нечаянно создал, и он тут же воскликнул: «Кто там шарахается по коридору?» «Это я, Херр Шнайдер, Серж Дюпре, из пятой каюты. Я только что очнулся, услышал выстрелы и поспешил сюда. А мсье Дюпре, выходите спокойно, обещаю, что не буду стрелять. Я бы пару минут назад не стал этого делать, но, увы, лейтенант Крюгер показал себя не с самой лучшей стороны, опозорив честь офицера и бросившись, впрочем, вряд ли стоит об этом вспоминать. О покойнике или хорошо, или ничего. Пусть все и остается на моей совести. Кстати, а как получилось, что вы остались незамечены?» Мистер Браун еще недавно проверял все каюты и служебные помещения в поиске выживших, но кроме него самого, с женою, нашего прекрасного повара Херракаха, техника связи Ганса Вебера, ну и меня со старшим помощником, никто не обнаружился. Оказалось, что из-за удара, последовавшего после вспышки молнии и взрыва, я каким-то образом очутился на полу, и меня завалило вещами с обеих диванов. Да, Херр Браун упоминал о том, что видел в одной из кают этот бардак, но не решился разбирать его, думая, что если под ним кто-то и находится, то он скорее всего мертв. Как видите, мне повезло чуть больше. А кстати, где люди, о которых вы упомянули? Увы, их больше нет на нашем судне. На дирижабле имелись несколько спасательных средств на случай возможного приводнения. Вот и вышло, что, проверив все сохранившиеся каюты и не найдя в них живых, эти люди взяли одну из лодок, загрузили ее припасами и отправились в путь, надеясь добраться до какого-нибудь поселка. Судя по имеющимся картам, мы приводнились на озеро Руква, а отсюда до реки Замбези не больше 500 километров. Люди решили, что вполне смогут добраться туда и по возможности оповестить об аварии. Впрочем, учитывая, что на данный момент в живых остаемся только мы с вами, вряд ли это что-то изменит. А почему тогда вы остались на борту воздушного судна? Ну, во-первых, потому, что капитан должен покидать корабль последним. А я все-таки офицер. Это закон, на котором держится наш мир. А, во-вторых, я просто физически не могу этого сделать. Во время падения я находился в радиорубке. Да, я слышал ваше объявление по громкой связи. Так вот, после того взрыва, унесшего жизни большей части пассажиров и экипажа, наша радиостанция сорвалась с креплений и просто рухнула на меня, переломав мне обе ноги, вдобавок ко всему ударив и током. И то, что я дожил до вашего появления, уже чудо. В этот момент я обратил внимание на то, что одна из ног капитана вывернута под каким-то невероятным углом в сторону, а сам он сидит в луже крови, след которой тянется от этого столба в сторону рубки управления. Возле капитана находится как минимум пара бутылок какого-то пойла из тех бутылок, которые чудом остались целыми, а сам он время от времени прикладывается к бутылке. А как же тогда ваш помощник? Он остался якобы для того, чтобы составить мне компанию до моей кончины. На самом деле причина была в ином, но пусть это останется нашим делом. Впрочем, лодка, которую взял мистер Браун с выжившими людьми, после того, как на нее загрузили припасы, и так оказалась перегруженной, поэтому он собирался отправиться на другой, после того, как я наконец отправлюсь на встречу с Богом. Кстати, если надумаете отправиться вслед за остальными, спасательные лодки еще имеются в наличии, как и еда, вода и оружие. Как же так произошло, что из 60 человек, находящихся на борту, выжили всего 7? Большая часть пассажиров находилась в основном корпусе дирижабля, часть готовясь ко сну в своих каютах, часть находясь в баре курительной комнаты. Мистер Хоффман устроил там турнир игры в покер, и не считая 8 сражающихся игроков, там же находились и болельщики. Еще несколько человек находились в верхней части корпуса, пытаясь разглядеть звезды. Где они их искали в такую погоду, ума не дам. Фактически выжили в основном те, кто в этот момент находился непосредственно в нижней гондоле судна. Капитан поморщился, слегка застонал от боли, поднес ко рту бутыль с виски и, сделав несколько глотков, продолжил. И то, скорее те, кто в этот момент находился уже в собственных постелях, ну за исключением повара, который отходил в туалет и потому отделался несколькими синяками и рассеченной рукой, остальные люди из его команды получили страшные ожоги из-за рухнувших на них кастрюль и сковород с кипящим маслом. Кто-то из экипажа находился в основном корпусе, проводя вечерний обход, кто-то вышел на обзорную площадку. Одним словом, когда молния пробила обшивку дирижабля, из-за чего оказался поврежденным танк, наполненный водородом, который тут же взорвался и вызвал цепную реакцию для остальных танков и топлива, которое находилось там же, каких-то 40 секунд, или даже меньше, и сигара основного корпуса рассыпалась в пыль. Вы представляете, как горит алюминиевая пудра? Да, видел несколько раз. Вот, а учитывая наличие водорода, в сочетании с молнией и запасами топлива, основной корпус вспыхнул белым пламенем и моментально сгорел. Ведь он полностью был собран из алюминиевых конструкций и обшит такими же листами металла, что не сожрал огонь, завершили крокодилы. Гляньте в окно, сегодняшний день для них стал настоящим праздником. Сейчас уже, конечно, не так, а еще час назад, здесь их было 3 десятка, если не больше. Как же тогда выбираться отсюда? В кладовой имеется еще несколько разборных лодок, которых в принципе должно хватать на всех людей, находящихся на борту. Есть запасы консервов, воды, хотя здесь она не настолько актуальна, и сухих пайков. Гондола, на которой мы находимся, теоретически имеет положительную плавучесть, рассчитанную на пару часов. То есть за это время можно было вполне организовать спасение пассажиров и экипажа, сядь мы куда-нибудь в океан или реку. В этом отношении нам повезло. Мы упали на озеро Руква. Оно хоть и довольно большое, но максимальная глубина не превышает 3 метров. Правда, здесь водятся африканские животные, такие как крокодилы и бегемоты, но последние редко нападают на лодки. Одним словом, уплыть отсюда довольно просто. Дальше немного хуже. Сейчас мы находимся на так называемой мандатной территории Лиги Наций, отданной под управление Великобритании и именуемой Танганьикой. До побережья Индийского океана чуть больше 700 километров, со всеми прелестями африканской саванны, то есть львы, жирафы, носороги и крокодилы, бегемоты и слоны присутствуют в полной мере. Хотя, судя по времени года, они не должны быть особенно голодными, но все же довольно опасное соседство. Капитан в очередной раз приложился к бутылке, содержимое которой, судя по всему, помогало ему переносить боль от раздробленных конечностей, и продолжил свой рассказ. Вообще-то, сигнал бедствия в эфир был отправлен, и теоретически, сюда должна прийти помощь. Вопрос в том, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Но если у вас нет опыта путешествий, то, наверное, лучше будет остаться здесь. Гондола лежит практически ровно, крокодилы и прочая живность сюда не доберутся, припасов и воды более чем достаточно. Разве что придется избавиться от трупов, находящихся на борту, потому что довольно скоро они начнут разлагаться, но выставить их за борт не такая большая проблема. Да и трупов здесь от силы 10, а крокодилы избавит вас от остального. Опыт как раз есть, ответил я. Месяц назад пересек половину Сибири, всю Монголию и часть Китая с севера на юг. О, тогда вы опытный путешественник, и за вас можно не беспокоиться. Гондола в вашем полном распоряжении, в кладовой есть разборные парусиновые лодки, оружие и припасы на любой вкус. Там же вы найдете неприкосновенный запас, в котором есть и некоторые медицинские препараты, и компас. Карты можно взять в рубке управления, она сохранилась неплохо. И небольшая просьба. Слушаю вас. Если можно, после моей смерти, перетащите мое тело в мою каюту и оставьте там. Очень не хочется стать пищей для крокодилов, знаете ли. И если вам удастся выбраться отсюда, на моем столе находится конверт с письмом и надписанным адресом. Он не запечатан. Добавьте туда пару строк и отправьте по указанному на нем адресу. а я за это подскажу вам один интересный выход из создавшегося положения. Я готов исполнить вашу просьбу, безо всяких условий, и, разумеется, исполню ваши желания. И все же слушайте. В техническом помещении, расположенном возле выхода на смотровую площадку, имеется запасной баллон для блаугаза, топлива, которое используется в полете. Изготовлен он из армированной резины. При желании, этот баллон можно заполнить водородом, находящимся там же. Как сказал мой помощник, пока был еще жив, два полных баллона сохранились в целости и сохранности. Их содержимого хватит, чтобы наполнить баллон, обеспечив подъемную силу, порядка 2 тонн, конечно, такое количество будет излишним, и в итоге получится скорее монгольфьер, нежели дирижабль, то есть его полет будет полностью зависеть от направления ветра, но согласитесь, если это даст возможность добраться без особых проблем до какого-нибудь городка, пусть и расположенного где угодно на материке, почему бы и нет. Большинство африканских городков сейчас находится под управлением европейцев, так что помощь вам окажут в любом из них. Все лучше, чем отбивать собственные ноги, прорываясь через африканскую равнину, вздрагивая от каждого шороха по ночам и сражаясь со зверями и местными племенами. Впрочем, решать вам. Хотя, если бы не мои ноги, я бы сделал именно так. Капитан Гюнтер Шнайдер умер через 1.5 часа. Последние минуты он уже совсем обессилел и, похоже, держался на одном упрямстве и алкоголе, который в какой-то степени притуплял его боль. После того, как он наконец отошел в мир иной, я убедился этом, проверив пульс, затем подхватив его подмышки, волоком дотащил до его собственной каюты и уложил на диван. Там завернул его тело в простыни и одеяло, как в саван, взял на столе тот самый конверт, тут же черкнув пару строк, описывая его гибель, после чего запечатал конверт и уложил его во внутренний карман легкой куртки, которая была на мне, после чего вышел из его каюты и плотно закрыл за собою дверь. Предложенный капитаном Шнайдером вариант был действительно хорош, хотя бы тем, что избавлял меня от нужды тащиться очередные 700 километров через все прелести африканской саванны. Опять же, учитывая, что мне придется брать с собою еду, оружие и что-то еще, путешествие обещает быть не самым легким. А так, пусть даже я пролечу 200-300 километров по воздуху, и то будет большим облегчением. А там, глядишь, увижу какой-нибудь городок и спущусь вниз. Учитывая, что в подобных городах сейчас чаще всего обитают выходцы из Европы или Англии, договориться там о дальнейшем маршруте, мне кажется, будет гораздо легче. Первым делом, я решил убрать лишние тела из гондолы, включая труп помощника капитана. Не знаю, в чем именно он провинился перед последним, но это в конце концов не мое дело. А вот то, что это тело при здешней жаре начнет довольно скоро попахивать, сомнений не возникает, поэтому, подхватив его за ноги, отволок труп в конец коридора и, открыв дверь на смотровую площадку, вытащил тело туда, разумеется, убедившись, что там меня не ждут зубастые земноводные. Следующие 2 часа ушли на то, чтобы избавить гондолу от всех остальных погибших. С одной стороны, все это может выглядеть и несколько неправильно, но с другой, мне, для того, чтобы подготовиться к эвакуации, потребуется несколько дней, и дышать все это время смрадом разлагающихся трупов, это чересчур. Все найденные при них документы я складывал на отдельный стол, отмечая время выноса тела за пределы гондолы. Там же была указана и причина моих действий. К вечеру я вымотался до такой степени, что едва передвигал ноги. Всего оказалось 12 тел погибших, не считая капитана, тело которого осталось лежать в его собственной каюте, как он того и просил. Раз уж находился возле упомянутой капитаном кладовой, заглянул и туда. Лодка, о которой рассказывал Херр Шнайдер, оказалась довольно большой. Фактически она представляла собой складную алюминиевую раму, на которую натягивалось специальным образом сшитое парусиновое полотно. После того, как рама на манер раскладной кровати расправлялась, это полотно образовывало собой довольно приличных размеров плавательное средство с заостренными носом и кормой, чуть более 1 метр шириной и около 5 метров в длину. В комплект лодки шло решетчатое основание, которое укладывалось на дно, 4 поперечных скамьи, которые подвешивались на трубчатое основание, и 4 алюминиевых весла с довольно широкими лопастями. Если судить по картинке, имеющейся в инструкции, то грузоподъемности такой лодки хватало на 8-9 человек. Дело в том, что я ориентировался больше по рисункам, потому что инструкция по сбору была на немецком языке, которого я не знал, но представленные рисунки, в общем-то, вполне компенсировали это незнание. Заодно рассмотрел и баллон, о котором говорил капитан. Он представлял собой цилиндрическую резиново-тканевую емкость, длиной около 6 метров, на которой имелись какие-то встроенные в него резиновые проушины, приклепанные металлические петли и крючки. Все это, видимо, предназначалось для каких-то креплений внутри основного корпуса дирижабля, а сейчас вполне могло пригодиться для удержания веревок, с помощью которых можно будет закрепить этот баллон над лодкой. На одном из концов находилась металлическая вставка с несколькими входными отверстиями, предназначенными для наполнения этой емкости газом, с надписями, все на том же немецком языке, но в общем-то вполне понятными в контексте того, для чего все это предназначалось. Водородные баллоны представляли собой две довольно высоких алюминиевых сигары с вентилем наверху. Тут же имелся редуктор с гаечным ключом для присоединения к баллону и длинный гибкий шланг с переходником, вполне подходящим к одному из клапанов на резервуаре. Осталось только решить маленькую проблему, состоящую в том, каким образом укрепить этот резервуар над лодкой, с таким расчетом, чтобы при подъеме над поверхностью груз остался на своем месте, а лодка не кувыркнулась, высыпав из себя все, что я хотел бы взять с собою в дорогу, а заодно и меня самого. Но теоретически, я примерно представлял, как все это можно организовать, и, честно говоря, был рад, что у меня появился именно такой вариант для эвакуации с погибшего дирижабля. Глава 16. Я что-то так подумал и решил, что лодка – это, конечно, хорошо, вот только для полета она совсем не подходит. Одно дело река, там если и выпадешь из нее, то и взобраться обратно будет недолго, а вот если нечто подобное произойдет на высоте, то взбираться будет уже некому, а выпасть из нее за счет низких бортов – проще простого. К тому же попробуй еще отцентруй ее, чтобы все было нормально. Вряд ли это вообще возможно в таких условиях. Одним словом, не зря же изобретатели Монгольфьера сразу же предусмотрели для пассажира достаточно глубокую корзину, чтобы и борта были высоки, и встать можно было во весь рост, и опасения меньше, что через борт перевалишься и будешь изображать птицу страуса, маша руками и надеясь научиться летать. А лодка? Ну, в крайнем случае можно будет взять с собою еще одну, подвесить ее за пределами корзины, а после приземления собрать на месте, если вдруг понадобится. Если, как сказал капитан, подъемная сила до 2 тонн, то тут половину гондолы можно с собою забрать будет. Точнее, не можно, а нужно, потому как в противном случае меня просто в космос вознесет, с такой силой. И потому, некоторые сомнения у меня все-таки возникли. Но с другой стороны, а кто заставляет меня вкачивать в этот резервуар оба баллона? Правильно, никто. Следовательно, надо просто соорудить корзину, загрузить ее всем необходимым, добавить к этому мой вес, и только тогда начать заполнять баллон газом, и посмотреть по мере заполнения, как тот рвется в небо. Конечно, погрешность здесь будет велика, но все же надежнее, чем делать так, как предложил Кэп. Да и судя по маркировке, указанной на приемном порте этого резервуара, здесь имеется еще и предохранительный клапан, который позволит, при необходимости, стравить лишний газ из баллона. И это, в общем-то, радует, гораздо больше всего остального, как бы давая надежду на то, что, стравливая этот газ, смогу организовать достаточно мягкую посадку в нужном месте и в нужное время. Решив все это для себя, взялся за изготовление корзины. Первым делом пришлось выбираться на крышу гондолы и расчищать место для будущей стартовой площадки, и именно там, и организовывать сборку. Хуже всего было то, что подняться наверх можно было только по винтовой лестнице, которая находилась в бывшей кают-компании. И если, скажем, поднять на крышу некоторые инструменты, пару каркасов для лодок, и так кое-что по мелочи, оказалось не так уж и сложно, но вот перетащить туда баллон с водородом, уж заранее предвкушал всю сложность этого дела. Не скажу, чтобы баллон был излишне тяжелым, 50 кг вполне приемлемый вес для небольших расстояний, но вот поднимать его по винтовой лестнице, где и самому-то особенно негде развернуться, будет сложно. Особенно учитывая тот факт, что малейшая утечка водорода и случайная искра могут привести к очень нежелательным последствиям. К Крыша гондолы сейчас напоминала последствия землетрясения вкупе, наверное, с волной цунами. Что-то подобное я видел совсем недавно в Китае, когда схлынувшая после наводнения вода обнажила все разрушения, которые произвела из-за своей мощи. Здесь были и перекореженные конструкции каркаса дирижабля, и обгоревшие и наполовину расплавленные алюминиевые стены верхнего корпуса с закопченными потеками метелла. Местами попались кости людских скелетов, что заставляло меня передергиваться от такого соседства и работать не покладая рук, прекрасно понимая, что очень скоро даже здесь будет невозможно дышать, несмотря на постоянное присутствие легкого ветерка, сдувающего все посторонние запахи в сторону. Из-за всего этого пришлось очень постараться, расчищая хотя бы часть крыши и подготавливая место для сборки корзины и будущего старта, на что ушло почти половина суток. Но так или иначе, место на крыше гондолы было расчищено, и я приступил к созданию корзины для монгольфьера. Из каркасов двух спасательных шлюпок соорудил пространственную раму размерами 2×2×1,5 метра. В итоге получился этакий обрезанный кубик с небольшой дверцей на одной из сторон, открывающейся внутрь. Конечно, можно было бы обойтись и без нее, просто перемахнув через борт, но я подумал, что все же дверца не помешает, а то, что открывается внутрь, так это сугубо для собственной безопасности. А то так прижмешься в полете к какому-нибудь борту и выпадешь из корзины, сам того не ожидая. Каркас я собирал из алюминиевых трубок и уголков, скрепляя их болтами, а заодно и дополнительно увязывая найденным шнуром, для надежности. Я торопился изо всех сил, но все же старался сделать крепление как можно надежнее, дополнительно укрепляя болтовые соединения, связывая их шнуром. Хотя на камбузе и в кладовых был достаточный запас продуктов и напитков, но вот усиливающийся с каждым днем запах заставлял меня работать без перерывов, намекая на то, что дальше будет только хуже. А мне очень не хотелось однажды приземлиться в каком-нибудь городке насквозь пропахшим трупным ядом. Многое из того, что находилось в стеклянной таре на пищевом складе дирижабля, разбилось. На кухне сейчас не было возможности приготовить что-то горячее, но с другой стороны, те же консервированные продукты были представлены в достаточном количестве, хлеба на камбузе тоже оказалось в достатке. Причем не только его, но и сдобных булочек, выпеченных совсем недавно, имелись в достатке и консервированные фрукты и овощи. То есть с голоду или от жажды умереть мне не грозило. Вода из озера, даже по запаху, явно была непригодной для употребления. Впрочем, на борту имелся достаточный ее запас, во всяком случае, для меня одного. Исходя из всего вышесказанного, торопиться было в общем-то некуда, если бы не останки человеческих тел. Да и учитывая слова капитана Шнайдера, во мне все же жила надежда на то, что рано или поздно здесь появятся спасатели, или хотя бы те, кто захочет посмотреть, что здесь произошло. Но как бы то ни было, времени я не терял. Если появятся спасатели, прекрасно. Нет, попытаюсь улететь сам, ну или уплыть, если по каким-то причинам не смогу исполнить первоначальную задумку. Собранный каркас корзины я обтянул прорезиненной парусиной со спасательных шлюпок. Получилось несколько тяжеловато, на мой взгляд, но с другой стороны, опять же вспоминая слова капитана, это было даже к лучшему. На дно корзины легла деревянная решетка, взятая из судового душа, правда подогнанная под размеры корзины, а поверх нее, для удобства, бросил кусок ковровой дорожки. Просто подумав о том, что возможно придется там прилечь, а на ковре это сделать будет все же мягче, чем на дереве, некоторые сомнения внесли алюминиевые трубки и уголки, из которых был собран каркас корзины. Вот что-то не внушал он мне доверия, в свете того, что к нему придется привязывать веревки, которые будут удерживать несущий все это шар. Для убедительности попробовал согнуть похожую трубку через колено, и она достаточно легко согнулась пополам. А что будет, если шар рванет ввысь, или же под порывом ветра, куда-то в сторону? Теоретически, можно было обвязать полученную корзину, пропустив веревки под нижней частью корзины. Но у меня хоть и имелся некоторый запас шнура, но все же не настолько большой, чтобы это сделать. Пришлось после некоторых раздумий разбирать пару шкафов в каютах, а в овощной кладовой вдруг обнаружился деревянный лоток с невысокими, сантиметров по 15-20 бортиками, неизвестно для чего предназначенный, но как нельзя лучше, подошедший для того, чтобы в него встала собранная мною корзина. В боковых стенках лотка я насверлил отверстий, Корзину по периметру верхней части обшил досками, и с помощью тонкого шнура и проволоки соединил эти части меду содой. Мне показалось, что так будет гораздо надежнее. А вот после этого началось самое сложное. Нужно было привязать будущий шар Монгольфьера к корзине. Причем сделать это так, чтобы он по возможности находился и не вплотную к ней, чтобы можно было стоять во весь рост, не стукаясь головой о нижнюю часть шара, и в то же время, чтобы была возможность дотянуться до металлической вставки с входами и клапанами для заправки и стравливания лишнего газа. И опять же сделать так, чтобы надутая емкость была поставлена параллельно земле и корзины, чтобы не бултыхалась в воздухе, непонятно как. В общем, задача была еще та. Вначале даже подумал о том, чтобы прорубить в крыше гондолы достаточный проем, опустить в него корзину, а баллон разложить на поверхности гондолы и после связывать их между собой веревками. Но подумав, отказался от этой идеи. Во-первых, неизвестно, как все это поведет себя при старте. Рванет куда-то в сторону и посечет мне связывающие веревки. Во-вторых, крыша корпуса внутри наверняка заполнена либо утеплителем, либо чем-то еще. Там же проходит конструкции. Одним словом, это затея не на один день и даже неделю. Да и выглядит как-то несерьезно. В итоге пришлось немного разобрать вторую винтовую лестницу, освободив проем, и через него на веревках поднимать наверх столы из кают-компании. Здесь наверху уже городить из них некое подобие эстакады, затем укладывать на нее баллон будущего шара, расправлять, подкладывать под него некие конструкции, чтобы обеспечить равномерную натяжку веревок, и только после этого приступать к испривязке. Работы было очень много, я занимался этим весь день, и к вечеру уставал так, что буквально валился на свою койку и засыпал мертвым сном. Утром, после пробуждения, вскрывал очередную банку консервов, завтракал, запивал все это несколькими глотками воды, и, поднявшись наверх, продолжал работу. В какой-то момент подумал о том, что было бы неплохо перекидывать веревки через тушу самого шара, так будет гораздо надежнее. Тем более, что в дальнем конце кладовой была найдена еще одна бухта веревки, и особенно экономить ее стало не нужно. Но тут же встал вопрос о том, до какого объема раздуется этот резервуар. Единственное, что я знал на этот момент, так это то, сказал тогда капитан, и то, что на водородном баллоне имелась надпись, где было указано, что он вмещает в себе 6 кубометров газа. Как это отразится на самом баллоне, было не слишком понятно. И в то же время, заполнять баллон сейчас, чтобы просто посмотреть на его объем, до того, как я загружу в него все то, что решу взять с собою, было рановато. Поэтому решил вначале все-таки загрузить корзину, привязать ее к основанию, а затем, уже находясь возле нее, начать заполнение шара водородом. Свой полет я рассчитывал максимум на неделю, хотя очень надеялся на то, что все завершится в первые 3 дня. Но с другой стороны, кто его знает, каким будет ветер и куда он меня потащит. Хорошо, если на восток к побережью, или на юг в сторону Родезии. Гораздо хуже, если на север, в джунгли неподалеку от озера Виктории, или же на запад. Хотя на запад все же предпочтительнее, там у побережья находятся французские владения, и я вполне смогу выбраться оттуда, как в каком-нибудь пароходе. В общем, многое, если не все, зависит от направления ветра. Из этого расчета и строил свои запасы на перелет. В итоге в корзину встали 2 ящика с консервами, в которые я уложил 30 банок самой разной продукции, туда же легли 7 буханок хлеба и столько же булочек, банка яичного порошка и топленого масла. В последний момент решив, что все равно все это мне не тащить на себе, поэтому, где запасов 7, там и на 10 дней. Если брать в расчет, что за один присест я буду употреблять 1 вскрытую консервную банку, наверняка захочется булочки с маслом, пусть даже запивая ее водой, или же что-то еще. На другую сторону корзины привязал 2 канистры с водой по 25 литров каждая. Я хотя и читал о том, что для нормальной жизнедеятельности человеку достаточно иметь 3 литра воды в день, но решил, что пусть лучше будет некоторый запас. Посуда у меня была своя, ведь я отправлялся в путешествие, и поэтому весьма тщательно готовился к нему. Еще 1 небольшую 10-литровую емкость заполнил алкоголем. Все-таки мне придется подниматься вверх, а я прекрасно помнил, о чем рассказывали во время полета на дирижабле, что чем выше полет, тем холоднее воздух. К тому же там наверху он сильно разрежен, поэтому не забыл я о кислородной маске, с литровым баллоном, которые нашлись в рубке управления. Я очень надеялся, что они не пригодятся, но, помня слова капитана, заранее предполагал, что меня может резко вознести вверх, неизвестно на какую высоту. И пока я буду стравливать водород из баллона, мне нужно будет чем-то дышать. В качестве оружия в одной из кают взял деревянный кейс, в котором находилась новая двухствольная винтовка W.J. Ефри 600 Нитро Экспресс с запасом патронов. Конечно, ничего подобного в жизни мне держать не приходилось, но разобрался с нею довольно быстро, заодно и подстрелив плавающего в 20 метрах от гондолы огромного крокодила и посадив себе на плечо не меньший синяк, из-за чего как минимум 2 дня болело плечо. Судя по найденной в кейсе инструкции на английском языке, отдача превышает все допустимые пределы, и потому рекомендуется использовать данную винтовку с компенсатором, которого я не обнаружил, но в принципе понял, что мне придется делать какую-то накладку на плечо и как можно сильнее прижимать ее к телу. Помимо этой винтовки, не забыл и о своей. Конечно, для охоты на буйвола или носорога она не подойдет, но кто знает, как все сложится, глядишь, хотя и не хотелось бы, придется отстреливаться от местных двуногих хищников, а карабин Мосина в этом отношении привычнее, чем вышеописанный слонобой. Большую часть личных вещей пришлось оставить здесь. Ну, не буду же я таскаться по африканском саванне с чемоданами и кофрами. Поэтому в купленный еще в Германии рюкзак сложил самое необходимое в дороге. 2 пары белья, портянок, средства гигиены, пару рубашек и запасные штаны. От прекрасной, можно сказать, модельной кожаной обуви пришлось с сожалением отказаться. Разумеется, я очень надеялся приземлиться где-нибудь в цивилизованном месте, но и прекрасно понимал, что скорее всего до этого места еще долго придется добираться ножками. Поэтому, вдохнув, перешел на проверенную опытом обувь, сапоги. В Африке, конечно, жарко. Температура ни разу за все время моего здесь пребывания не падала ниже 27 градусов, если верить судовому термометру, но вот ночью бывает довольно прохладно. Опять же, мне предстоит полет на высоте, а там откровенно холодно. Поэтому взял с собой теплую куртку, а заодно и одеяло с подушкой. Во время полета пригодятся, а там можно и оставить на месте приземления. Последним в корзину встал откидной столик, взятый из собственной каюты. Я укрепил его с помощью 2 крючков к каркасу корзины и сделал откидным. Будет на чем обедать во время полета, да и так, расстелить карту, положить компас и прочие необходимые вещи. И честно говоря, мне очень даже понравилось то, что я соорудил. Все нужное было под рукой, достаточно уютно и хорошо. В отдельный ящик легли кое-какие инструменты, топорик и пила. Прикинув общую массу всего загруженного, получил цифру в 150-200 килограммов, ну плюс еще мои 80. В общем, по всему выходило, что я точно окажусь в стратосфере, если заполню баллон так, как советовал капитан. Поэтому решил добавить к уже имеющимся вещам разобранную спасательную шлюпку. Она хоть и весит не слишком много, но не помешает для общей массы, а там глядишь и пригодится в дальнейшем. В итоге каркас от нее был привязан снаружи корзины, а ткань брошена на дно, все мягче спать. Баллон с водородом меня чуть не прибил. Высокий, неудобный и почему-то показался мне скользким. А как я поднимал его по винтовой лестнице, это была целая эпопея. Подкатив его к ступеням, обхватил его руками и, поднатужившись, приподнял и забросил на следующую ступень. Вслед за ним перешел и сам и повторил вновь это действие. И так 25 раз, закручиваясь вправо от центрального столба, причем прижимаясь в стене, что делало все это очень неудобным, потому что у столба ступени были несколько узковатыми. Наверху пришлось привязывать баллон к какой-то конструкции, чтобы он не грохнулся на бок. Затем то же самое делать и с корзиной. Когда наконец со всем этим было покончен, вдруг вспомнил о дневной жаре. Точнее, даже не вспомнил, а просто случайно задел предплечьем а раскинутый на столах резервуар и чуть не обжегся. Честно говоря, наполнять такой горячий резервуар водородом было просто страшновато. На всякий случай решил отложить это на следующее утро. За ночь все это остынет, и можно будет спокойно и не торопясь заполнить баллон водородом и, поправив веревки, отправиться в полет, а оставшееся сегодняшнее время посвятить отдыху. На всякий случай прикрыл вытащенный на крышу баллон какой-то простыней, отложил все остальное на завтра и спустился вниз. Налил себе бокальчик рому, сделал пару глотков, и подумал о том, что нужно бы пройтись по оставшимся каютам, и прихватить с собою что-нибудь ценное. Конечно, пахло все это не слишком правильно, но с другой стороны, рано или поздно сюда доберутся местные аборигены, и так или иначе, все это растащит на сувениры. Да и потом, я не трупов буду обирать, тем более, что из них остался всего один, капитан дирижабля. Причем, судя по всему, его тело уже сильно разложилось, потому что иной раз, проходя мимо его каюты, даже сквозь наглухо запертые двери, слышался запах разложения. Да и потом, у меня, разумеется, имеется и чековая книжка, и свои документы, и даже сохранилось два десятка монет с профилем Николая II, но вот боюсь, этого может оказаться несколько маловато, очутись я вдали от цивилизации. Поэтому решил отставить на время сантименты и пройтись по соседним каютам. Мой налет на каюты оказался достаточно успешным. Одних наличных было собрано около 1500 фунтов стерлингов, не считая марок и франков. Марки сейчас, разумеется, тоже выправились в цене, вот только тратить их в общем-то и негде. А вот франки я все-таки прибрал, хотя бы потому, что практически все западные побережья Африки все еще находятся под протекторатом Франции. Да и не только оно, кстати. Тот же остров Мадагаскар, тоже французская колония, а куда именно меня занесет, пока непонятно. Кроме денег было найдено недурственное колье с бриллиантами и изумрудами, и несколько колечек и перстеньков попроще. Светить всем этим, конечно, не стоило, но, глядишь, что-то да пригодится. Взяв в ходовой рубке небольшую коробочку из-под какого-то прибора, сложил в нее все найденные драгоценности, а затем засунул их на самое дно своего рюкзака. Деньги просто сложил в портмоне, а что не поместилось, рассовал по карманам. В последний момент вспомнил о сигаретах. Так-то с собою постоянно была пачка Кэмилла и зажигалка, а вот при сборе вещей как-то забыл позаботиться об этом. Тут же дошел до местного бара, взял два блока сигарет и пару зажигалок. Все это отнес в корзину, и только после этого прошел в свою каюту и завалился спать. Глава 17. 17.